Глава 49. Тьма и хаос. Ей не обязательно было открывать глаза, чтобы увидеть страх всех присутствующих. Она его чувствовала. Запах страха витал в воздухе, а озорной ветерок игрался с ее волосами. Девушка сделала глубокий вдох и открыла свои очи, наполненные тьмой. Бес не узнал ее. Больше не было тех лучистых аметистовых глаз, что так притягивали всех вокруг. Вместо солнечной улыбки был оскал. Внешность была все еще ее, но внутри что-то изменилось. Даниэла Гивенс чувствовала, как потоки магии струились по ее черным венам. Они были теплыми и приятными. Белоголовая чувствовала и темную энергию этого мира, которая также переполняла ее. «Даниэла!» — тихо позвал девушку Ганс, делая шаг вперед. Она перевела свой взгляд на него, а потом усмехнулась. В ее взгляде не было ничего человеческого, лишь хаос и тьма. «Доченька!» — прошептал Орлон, вставая рядом с Гансом, который смотрел только на королеву убийц. Темный взгляд устремился теперь на мужчину. Глава гильдии стоял ровно и прямо, не боясь ее. Орлон Гивенс слышал о таких, как она, но никогда не видел живых Даркнесс. «Элла!» — прозвучал женский голос, когда из-за спины главы гильдии показалась макушка Дори Глейд. Она тоже вышла на улицу, как только услышала крики. «Я истинная Даркнесса!» — прошипела Дэнни не своим голосом. Он был жестче и холоднее. «Ты Даниэла Гивенс!» — четко произнес Орлон. «Единственная в своем роде!» И вновь взгляд черных глаз обратился к нему. «Ты королева убийц и самая известная на всем Карите убийца королей!» — продолжил Ганс. «Ты моя лучшая подруга!» Кажется, этот человек говорил ей правду. И все эти имена казались ей родными и привычными, но она словно забыла обо всем. Казалось, что ее место заняла другая, пытаясь забрать себе жизнь Эллы. «Моя сестра!» — отчаянно сказал Бестал, наплевав на всех остальных. Он сократил между ними расстояние, пытаясь узнать в ней ту, что всегда любил, поддерживал и оберегал. Ганс говорил от чистого сердца. Даниэла была его самым дорогим человеком в этом чертовом мире. Неожиданно в ее взгляде что-то изменилось, словно проскользнула капля человечности. «Ты всегда была и будешь Элариэль Реванс из рода Каслроев. «Это твои корни, но это не важно», — заявил бес, глядя в глаза своей лучшей подруге. «Главное, что ты та, кем всегда являлась, самой собой, лучшей из лучших». Каждое его слово возвращало ее прежнюю. Мысли девушки прояснялись от голоса друга, как и вся происходящая ситуация. Хаос и тьма уже не казались ей такими манящими. Сделав глубокий вдох, Элла поддалась мужскому баритону, а после ее вены вновь стали прежними, как и глаза, засияв цветом аметиста. «Братец!» — прохрипела Даниэла, чувствуя, как подкашиваются ноги, а потом наступила темнота. Гайнер Реванс снова видел свою семью во сне. Все они были мертвы, как и Сирина. Девушка была частым гостем в его сновидениях. Иногда они разговаривали о том, чего точно не будет в реальной жизни, мечтая о лучшем мире. Молодая прорицательница чаще всего перед ним была одета в серебряное платье, которое было все в рубиновой крови. Ее черные волосы, напоминающие крыло ворона, как всегда развивались, словно по ветру, но его тут не было. «Отпусти меня!» — какой раз попросила Гая девушка. «Ты должен это сделать!» «Не могу», — как всегда ответил он. Я потерял тебя в реальной жизни и не хочу отпускать в этой». «Это сон», — звонко рассмеялась она. «Мы встретимся вновь, в другой жизни, я обещаю». За одну только улыбку девушки Гай готов был продать душу дьяволу. Ради их встречи он мог отдать жизнь, которая без нее больше не была такой яркой и насыщенной. Он все еще любил ее и сильно скучал. Порой во сне Реванс также говорил и с родителями. Отец всегда был серьезным, но Гай знал, как тот любил его. А мать порой печально улыбалась, как и сейчас. Гайнер вновь находился в старом доме, где умерли его родители. Отец и мать стояли на крыльце. Заметив сына, они жестом подозвали его к себе. «Сынок», — прошептала Мариетта, целуя его в щеку, — «как ты вырос!» «Гай», — произнес Винс Реванс, приобнимая жену, — «как же твое обещание?» Гайнер нахмурился, не понимая, о чем говорит отец. «Помнишь, что ты обещал?» — сурово спросил сына глава семейства Реванс. Гай задумался, но ничего такого в голову не приходило. Он не помнил. Мариетта Реванс взяла мужа за руку и крепко сжала ее, а потом перевела взгляд на старшего сына. «Ты обещал ее защищать», — печально произнесла Мариетта. «Она слишком долго была одна, совсем забыла о себе настоящей». «О ком вы?» — не понимал Реванс, пока за его спиной не раздался детский голос. «Ты обещал защищать меня и быть рядом!» Гайнер побледнел, когда увидел сестру. Белоснежные волосы Элариэль были грязными, лицо черным, словно в саже, а взгляд пустым. Она смотрела ему прямо в душу. Реванс вспомнил свои слова. Он действительно забыл о своем обещании, ведь много лет думал, что его родная сестра мертва. «И не сберег!» — закричала девочка, топая ногами. Гай не знал, что сказать в ответ. Родители за его спиной смотрели на него осуждающим взглядом, а маленькую девочку окутала темная магия. Реванс чувствовал всю ее мощь на себе. Ему даже стало дурно, и через короткий миг перед ним стояла уже взрослая сестра, которая жила под новым именем несколько лет. Даниэла Гивенс также была одета в белую сорочку до колена. На руках также красовалась метка убийцы. А глаза? Они стали полностью черными, как и вены по всему телу девушки. «Это все из-за тебя, братик», — не своим голосом произнесла девушка. «Я стала такой только из-за тебя». Гай проснулся, тяжело дыша. Каждый такой сон он помнил долго. Элариэль была жива и здорова. Сирина мертва и где-то похоронена в земле. А он все еще дышал полной грудью, что было чертовски несправедливо. Прошла неделя с того дня, когда магия девушки дала о себе знать. Да и неплохо помнила, как потеряла контроль над собственным телом и разумом. Темная магия была вокруг нее туманом, который не хотел отпускать ее из своих объятий. Гивенс чувствовала ветер и свой полет. А потом были голоса. Последний принадлежал ее лучшему другу. Ганс помог ей прийти в себя и всю неделю находился рядом. Девушка чувствовала изменения в себе, как физически, так и духовно. Больше ей не было больно от смерти подруги и от прошлого, в котором она оставила свое имя, полученное при рождении. Трещина на печати ее магии стала больше. Девушка совсем по-другому ощущала вокруг себя потоки темной энергии. Первые три дня Дэнни с трудом поднималась с кровати. Магия внутри нее хотела вырваться наружу. Следующие четыре дня она привыкала к новым чувствам и ощущениям. Мир казался другим, более темным. Даниэла даже не догадывалась, насколько сильно мир был пропитан тьмой и хаосом. «Мир прекрасен», — произнес за спиной подруги бес, когда к концу недели они находились на одной из крыш города. «Ты не представляешь, насколько», — улыбнулась Гивенс, которая старалась не думать о своих проблемах. «Но он также ужасно темный. Ты не видишь этого и не чувствуешь». «Я верю тебе и твоей магии, сестрица», — сказал Ганс и присел рядом с ней. Вдали девушка увидела несколько черных воронов, которые пролетели над дворцом. Именно там жила ее жертва и родной брат. «Ты что-то хотел мне еще сказать?» «Откуда ты знаешь?» «Я это чувствую», — пожала плечами девушка. «Это тяжело объяснить». «Орлон отправляет меня на пиратские острова», — медленно признался Ганс. «Завтра я уйду из гильдии». «Почему ты не сказал сразу?» «Я боялся тебя расстроить. Дэнни, я не могу отказать твоему отцу. Он глава гильдии и мой учитель, его слово — закон. Вся моя жизнь принадлежит ему, как и я сам». «Ты мой!» — зарычала девушка, снимая капюшон с головы. Ее глаза потемнели, она злилась очень сильно. Бестал даже почувствовал часть ее магии. «Твой!» — согласился он, — «но все же я должен Орлону, и ты это прекрасно знаешь». Гивенс отвернулась от друга и снова посмотрела на дворец. Он был высоким. Девушка все еще помнила те длинные коридоры и большие залы, в которых успела побывать, и те сапфировые очи, которые не раз снились ей. «Прости, ты прав. Отец все еще глава гильдии. Я всего лишь его наследница, не больше». «Ты моя лучшая подруга». С этими словами парень приобнял ее за плечи. Следующий день у Ганса начался с того, что он начал собирать вещи и оружие в дорогу. Дарианна Глейд слышала, что Гивенс отправляет верного пса к пиратам, а ее послал на встречу с предводителем воров. Дори шла по переулку, летая в своих мыслях. Неожиданно кто-то схватил девушку за руку, а после силой прижал ее спиной к холодной стене из красного кирпича. Она даже не успела ничего сказать, ведь на женские губы обрушились мужские. Человек, что скрывал лицо под капюшоном, опустил руки на талию Дори, углубляя поцелуй. Он требовал большего. Девушка с медовыми глазами поддалась мужскому напору, снимая черный капюшон с головы человека и зарываясь в пепельные волосы. «Блейд!» — выдохнула она, когда мужчина перешел поцелуями на ее тонкую шею, которую не закрывал плащ. «Что ты делаешь?» «Целую свою девушку, разве не видно?» Усмехнулся мужчина, слегка прикусив, а потом поцеловав мочку уха Глейд. Она едва сдержала стон, впиваясь ногтями в его плечи. Этот мужчина сводил ее с ума. «Не помню, чтобы я давала согласие на отношения», — прошептала Дариана. И вновь мужские губы нашли ее. Блейд Онский сильнее прижал к себе девушку. Его руки скользили по спине Глейд прямо под плащом. «Оно мне и не нужно», — оторвавшись от манящих губ, смотря в медовые глаза девушки, прошептал предводитель воров. «Дэн Роуз сказал, что ты придешь сегодня ко мне. Я решил перехватить тебя по пути, красотка». «Не называй меня так». «Как скажешь, милая», — усмехнулся Блейд и снова поцеловал девушку. «Нас могут увидеть», — прерывая поцелуй, сказала она. «Плевать», — заявил Онский и снова потянулся к ее губам. «Ты невыносим». «И потому нравлюсь тебе. Не отрицай этого». 2 года назад Блейд Онский заметил девушку, когда посещал гильдию убийц. Тогда он вел переговоры с Орлоном и его дочерью, которая любила открыто флиртовать. Предводителя воров заинтересовала девушка со смуглой кожей и медовыми глазами, несмотря на то, что Блейд Онский поклялся в верности Даниэле Гивенс. Морской волк был той еще свиньей, но благодаря ему предводитель воров повстречался с Глейд. Онский помнил, как она была подвешена к потолку за веревки. Дариана была слабой, хоть и казалась сильной. У предводителя воров сразу появилось желание защищать ее. Не сразу, но молодая убийца приняла чувства мужчины и подарила в ответ свои. Последующие встречи, на которые Дори отправлял Орлон, стали для нее подарком судьбы. Сирина сказала правду. Дариана Глейд нашла Блейда, который стал ее счастьем и смыслом жизни. «Я принесла письмо от Гивенса», — сказала девушка и достала конверт. «Я думал, ты соскучилась по мне», — промурлыкал ей на ухо вор. «Ты не представляешь, как». Предводитель воров улыбнулся, а потом открыл конверт и достал письмо. Его зеленые глаза быстро пробежались по листку. «Гивенс узнал от своих шестерок, что я не так давно пообещал пойти за его дочерью в огонь и в воду», — поделился король улиц Ками и Они. «Он зол, что мы с Даниэлой об этом умолчали, и в то же время рад. По его словам, очень скоро моя помощь понадобится Дэнни». «Она Даркнесса», — нахмурилась Глейд. «Какая ей может понадобиться помощь?» «Даркнесса, говоришь?» — переспросил Онский, вспоминая их последнюю встречу с дочерью Орлона. Девушка коротко кивнула. «Пророчество старого короля говорит о белой демонессе. Дэн Роуз говорил, что демонесса — это Даркнесса, а значит, пророчество все же о дочери Орлона». «Ты боишься ее?» «Я слышал о темных магах от отца еще в детстве. Он боялся их, как и все мои знакомые. Они всегда были сильными и имели свою гильдию. Раньше Даркнессы путешествовали между мирами, но не думаю, что Даниэла так сможет». «Я видела, как она парила в воздухе и чувствовала ее магию на себе. Она была холодной и мрачной». «Наследница Орлона еще удивит всех нас», — сказал Блейд Онский, а потом коснулся любимых губ своими, целуя и одновременно забывая о королеве-убийце.